Глава 8. Тело среагировало на эти слова. Размякло, потянулось навстречу мужчине. Пульс в голове стучал лихорадочно, заставляя мысли окончательно запутаться. Я хотела продолжения, хотела поддаться искушению, которое сейчас было передо мной. Я почти ощущала прикосновение рук и губ. Картинка была такой реальной, желанной, что меньше всего хотелось бороться с ней. Хотелось поддаться, закрыть глаза и нырнуть навстречу бушующему внутри урагану. Я слабовольно уступила, приоткрывая рот, когда Кирилл наклонился еще ближе. И в этот момент дверь со стуком открылась. «Кирилл!» Аня не договорила, застыв на пороге комнаты. Я испуганно уставилась на нее. Внутри все заметалось, но это было бесполезно. Полуголый Кирилл, я у стены и наш поцелуй. Увидеть что-то другое просто невозможно. «Выйди!» Коротко бросил Кирилл, переведя взгляд на Аню. От его голоса веяло таким холодом, что я бы на месте домработницы поежилась. Она же только кивнула и тихо закрыла дверь. Господи, что я творю? О чем я вообще думаю? Даже без обещаний, данных ветру, так поступать нельзя. Мы в доме, полном людей. В соседней комнате жена Кирилла. Он спит с домработницей. Все то, что я уже не раз себе повторяла, так? Какой кошмар! Прошептала я, выныривая из-под руки Кирилла. «Ирина, не надо!» Я выставила вперед ладонь, качая головой. «Это была ошибка, ясно? Я так не могу! Как бы ты...» Я замолкла, чуть не сказав, как меня привлекает Кирилл. Выдохнула, собираясь с мыслями. «Для меня это неприемлемо. Прости». Я выскочила из комнаты, не дав ему ничего ответить. «Боже, я отвратительная! Просто отвратительная! Иду на поводу своих желаний, осуждая других... А сама поступаю ничуть не лучше. Даже хуже. Потому что они принимают себя такими, как есть. А я делаю вид, что не такая. А на деле именно такая. Я затрясла головой, прикрыв лицо руками. И наконец осознала, что мне в этой части дома вообще не место. В любой момент меня могут застукать, и тогда придется опять что-то врать. Я тихо потрусила к лестнице, чтобы спуститься на этаж. Но как только туда завернула, моя рука оказалась в захвате. Не успела я толком испугаться, как Аня толкнула меня к стене. Я болезненно приложилась плечом и поморщилась. Отлично, вляпалась по полной. «Слушай сюда, красавица!» – процедила Аня. «Не знаю, на что ты рассчитываешь, но просвещу. Таких, как ты, Кирилл меняет, как перчатки. Ты подстилка на один раз, ясно? А потом он все равно вернется ко мне. Тогда вам нечего бояться, да?» Я вырвала руку и быстро пошла к лестнице. «Через дверь за шторкой мне не пройти. Так что придется рисковать и идти через гостиную». «А, к черту, уже не важно. Я чуть не поцеловалась с Кириллом. Была застукана его же любовницей и получила от нее сцену. Хуже этот день уже не будет». Мне повезло, все были в кухне. И если слышали шаги, то примут за Анины. В комнате я рухнула на кровать, тяжело выдохнув, уставилась в потолок. «Скоро обед. Не представляю, как я спущусь в столовую. А если не приду, за мной пошлют Анну. Это вообще не в тему. Лучше всего будет самой сказать, что не голодна. Только вот Савицкой нет, а в кухню идти небезопасно. Обязательно на кого-нибудь наткнусь». Я покачала головой. Сама себя скомпрометировала, идиотка. Приперлась в комнату к Кириллу, лепетала какой-то бред и совершенно не противостояла соблазнению. Все говорит за то, что я и пришла, потому что этого соблазнения хотела. И что тупо ломаюсь, набивая себе цену. Что он теперь обо мне думает? Я даже не могу понять, как отношусь к нему. К произошедшему точно плохо. А вот сам Кирилл, несмотря на все отягчающие, он мне нравится. Не как человек, так мы не знакомы, но привлекает как мужчина на каком-то другом уровне. Этот уровень называется 1,5 года без секса, едко заметил внутренний голос. Буйство гормонов, которое приводит к поцелуям с бывшим и вот таким сценам в спальнях женатых мужчин. Да, наверное, так и есть. Кирилл красивый, сильный, уверенный в себе. Альфа-самец, на которого западают все женщины. Хочется, чтобы такой обратил на тебя внимание. И не верится, что это возможно. А когда обращает, просто непонятно, что делать. И очень хочется поддаться. Я села, сунув руки между бедер. Все это точно неправильно. Я совсем не знаю Кирилла. А если он интересен ветру, то немаловероятно, что в этом нет ничего хорошего. Да, наверное, Кирилл не причинит мне вреда, иначе бы ветер меня сюда не отправил. Но это не значит, что он не причинит боль другим, что не ведет незаконных дел, не подставляет людей. К сожалению, все это вероятно. Просто потому, что ветер копает под Кирилла. И потому, что дает предостережение не искушаться, чтобы не страдать. Так, мне нужно просто немного времени, чтобы прийти в себя и все обдумать. А еще лучше с кем-то это обсудить. Имею же я право на выходной? Думаю, да. И я его себе устрою. Достав телефон, я набрала номер подруги. Светка ответила почти сразу. «Как я рада тебя слышать», — сказала первым делом, и у меня немного отлегло. Что бы ни происходило, друзья — главный маяк, которому стоит двигаться. И Светка как раз из таких. Неисправимая оптимистка, готовая выслушать, дать совет и, если надо, напиться. А мне надо как раз все. Напиться — это то, что нужно. Вот и сейчас она поддержала мою идею. Недавно открыли ирландский паб, я все никак не доберусь. Как насчет того, чтобы закатиться туда? Отлично. 9:00 нормально? Буду там, Иришка. Мы их порвем. Я попрощалась со Светкой, качая головой с улыбкой. Последняя фраза означает, что подруга будет при полном параде. Значит, и мне надо соответствовать. Что сложно, учитывая, что я взяла с собой минимум вещей. Я спустилась вниз, чтобы отказаться от обеда, и наткнулась на Савицкую. «Милочка, рада тебя видеть», – защебетала она, беря меня под руку. Я ничего не успела ответить. Алена Дмитриевна утащила меня в столовую, рассказывая, что ездила на практику к новому мастеру цигун, появившемуся в нашем городе. Не прекращая говорить, Савицкая буквально усадила меня на мое место, так что ничего не оставалось, как остаться. В этот раз в сборе были все. Ольга на меня внимания не обратила, привычно пребывая в своих мыслях. Кирилл бросил быстрый взгляд, на этом его внимание к моей персоне на время обеда ограничилось, как будто ничего не было. Для него это, наверное, привычная манера поведения. Почему эта мысль мне неприятна? Я ела, даже не слушая, о чем говорит Алена Дмитриевна. Пару раз наткнулась на взгляд Ани, стоящей в стороне. Ничего хорошего в нем не было. Вряд ли она пойдет стучать Савицкой о случившемся. У самой рыльца в пушку. Да и Кирилл это не одобрит. Но вполне может подгадить тайком. «Алена Дмитриевна, я хочу на завтра взять выходной», — вклинилась я в поток речи совершенно бесцеремонно. Савицкая замолкла, глядя с недоумением. «Что-то случилось?» — поинтересовалась у меня. Я замотала головой, стараясь не коситься на Кирилла. «Все хорошо, просто нужно сделать несколько дел в городе». «Конечно, поезжай, милочка». Савицкая облегченно улыбнулась, я улыбнулась в ответ. «Ну, действительно, не сбежать же я собралась, бросив работу на полпути. Да и причин вроде как нет. По крайней мере, Алена Дмитриевна вряд ли догадывается о происходящем в доме, в том числе об истории с Ольгой. Кажется, старшая сестра всерьез уверена, что младшая приболела. Ибо, зная на правду, я была бы вынуждена признать, что одна сестра покрывает другую. А Савицкая старшая не похожа на человека, способного на преступление. Хотя, опять же, вдруг образ экзальтированной эзотерической дивы – это только маска. Я притормозила, поняв, что увлеклась. У меня тут сборище убийц и преступников в одном доме собралось. Это, пожалуй, перебор. «Спасибо за обед», — решила я откланяться, и тогда-то Кирилл спросил. «Ирина, ты когда планируешь ехать в город?» Я замерла, прищурившись. «Так, здесь точно какой-то подвох. Сегодня вызову такси на 9:30». Он кивнул, отодвигая пустую тарелку. «Я могу подвезти. Как раз еду туда в это время». Я расширила глаза. «Нет, только не это. Отказаться любым способом». Бросила взгляд на Анну, она стояла, скрестив руки на груди, впиваясь ногтями в кожу. Да уж, ей тоже не нравится происходящее. «Я доеду на такси», — высказалась все же. «Брось, милочка», — влезла Савицкая. «Никаких неудобств ты Кириллу не доставишь. Опять же доедешь с комфортом, а не в занюханной машине с водителем, который не знает дороги». «Я... решено», — Кирилл поднялся. «Буду ждать тебя в гостиной в 9:30». И покинул столовую, оставив меня стоять с мученическим видом. Я поймала взгляд Ольги. Она дернула бровями, усмехаясь, и отвернулась. Ну вот, кажется, женщина тоже догадывается. Просто супер. Одна Савицкая ничего не замечала. Переключившись на Аню, начала давать ей указания. Я удалилась в студию, предварительно закрыв отмычками дверь за шторой. Не надо, чтобы кто-то знал, что я тут блуждаю незаконным образом. Сходила на разведку, что сказать, только хуже сделала. Займусь-ка я работой, вот что. Это было правильное решение. Постепенно я выкинула из головы ненужные мысли. Однако ближе к вечеру моя нервозность снова возросла. К тому же ревизия гардероба показала, что у меня только короткая юбка с высокой талией. И это самое парадное. Но при длине до середины бедра садиться в машину Кирилла не хотелось. И это меня злило. Злило, что я не могу ему противостоять, растекаюсь лужицей. Что прячусь, не нахожу слов, что заведомо готовлюсь к поражению перед ним. В итоге я надела эту юбку, чулки и майку, прихватив с собой укороченную кожанку. Да пошло оно все. Повторения утреннего инцидента я не допущу, и подстраиваться и прятаться тоже не буду. Кирилл уже был внизу, в джинсах и светло-голубой рубашке. Выглядел шикарно, как всегда. Куда он вообще собрался на ночь глядя? Так, меня это не касается. На мое появление мужчина улыбнулся, поднимаясь с кресла, и прошел к двери. Открыл ее, пропуская меня вперед. Заметил. Прекрасно выглядишь. Я учтиво улыбнулась, принимая комплимент. Вот так и держаться всю дорогу. Отстраненно и вежливо, но с достоинством. А потом я села в машину. Подол юбки неизбежно пополз вверх, обнажая край ажурных чулок. Я попыталась оттянуть его обратно, но ничего не вышло. Тогда я прикрыла край рукой и стала постукивать пальцами, надеясь, что это выглядит естественно. Просто сижу, просто смотрю в окно. Машина тронулась с места. Кирилл, не глядя, убрал мою руку в сторону от подола. «Я умею держать себя в руках, Ирина», — заметил спокойно. «Как бы сексуально ни выглядела женщина рядом со мной». Щеки запылали. Посмотреть на Кирилла не было сил. Я чувствовала себя идиоткой. Но еще было приятно слышать эти слова. Как бы там ни было, ощущать себя сексуальной для такого шикарного мужчины. Мы не говорили в дороге. Слава богу, не говорили. И слава богу, что ехать было недолго. Кирилл включил приятную музыку. Я кусала губы, глядя в окно. Что я там думала про достоинство? Кажется, у меня с этим серьезные проблемы. Светка стояла у входа в паб и курила, когда Кирилл тормознул на обочине. «Спасибо, что подвез». Я улыбнулась, отстегивая ремень. Кирилл кивнул, но когда я полезла из машины, тоже вышел. «Так, это еще что значит?» Пока я переминалась с ноги на ногу, он спокойно меня разглядывал. «Мне надо идти», — сказал я просто, чтобы что-то сказать. Так-то Кирилл меня не держал. Он кивнул, достав из кармана визитку, сунул мне. «Если что-то понадобится, звони», — заметил невозмутимо. «В любое время. Хорошего вечера, Ирина». «И тебе», — кивнула я, спешно опуская глаза на визитку, лишь бы не на Кирилла смотреть. Отметка уровня неловкости уже зашкаливала. Наконец он отъехал, а я двинула к подруге, которая стояла, сунув руки в карманы пиджака, надетого поверх короткого платья, и смотрела на меня многообещающе. В плане много ждала от меня. «Скажи мне только одно», — Светка чмокнула меня в щеку. «Ты захотела встретиться, чтобы поговорить об этом мужчине?» Я нахмурилась, разглядывая ее. «А что, ты его знаешь?» «Конечно нет, не моего поля ягода. Но, детка, могу сказать точно. Ты попала. Пошли пить. Я хочу знать подробности». Паб был классным, в ирландском стиле. Музыка, форма официантов, атмосфера – все отлично. Только я не могла обращать внимания на обстановку. Как только мы получили меню, и Светка принялась его изучать, я не выдержала. «Что значит, я попала?» Подруга бросила на меня быстрый взгляд, небрежно поправляя прическу. «Я буду пиво. А ты?» «То же, что и ты». «Нет». «Может, что покрепче? Текилу?» «Это же ирландский паб!» «И что, они текилу не найдут?» Светка, посмеиваясь, покачала головой, но все же заказала бутылку текилы. Как только официант принес заказ, она разлила по рюмкам и, насыпая на руку соль, спросила. «Для начала скажи, где вас черт свел? Не в обиду тебе, детка, ты красотка, и мы все это знаем. Но вы определенно крутитесь в разных кругах. Вот мне интересно. В какой момент вселенная слетела с катушек и пересекла вас?» Я вздохнула, тоже насыпая соль и поднимая рюмку. «Будем». Мы чокнулись и выпили. Текила обожгла пищевод, но когда горечь ушла, осталось только расслабляющее тепло. «Я расписываю студию для одной дамы. Эта дама – сестра его жены». Светка выпучила глаза и присвистнула. «Очуметь!» – выдала в итоге. «Ну да». Еще бы он был не женат. Такие в холостых не бегают. Мне же не надо объяснять, что это плохой вариант. «Не надо», — я нахмурилась. И вспоминать, чем это кончилось для нашей подруги, тоже. Поверь, я все понимаю. Я налила еще. Светка пялилась на меня слишком пристально. «Конечно, ты понимаешь», — кивнула, снова насыпая на руку соль. «Понимаешь, что будешь жить в вечных любовницах, без перспективы создать нормальную семью и родить детей. Скорее он просто бросит меня, когда наиграется», — заметил я, беря рюмку. «Постоянная любовница без перспектив семьи у него уже есть». «Ну, супер». Мы чокнулись и выпили еще. «Так почему я попала?» — спросила я, мотнув головой. «Потому что я видела, как он на тебя смотрит. Он из тех, кто добивается всего, чего хочет. И он определенно хочет тебя». Я покачала головой, прикрывая лицо рукой. «И тебе это нравится, да?» — догадалась Светка. «Несмотря на все вышесказанное». «Я стараюсь держаться от него подальше», — запротестовала я. «Честно пытаюсь быть с ним холодной, сугубо вежливой, меньше пересекаться и говорить. Но мы живем в одном доме, и каждый раз, когда оказываемся рядом, тебя кроет», — кивнула Светка. Я кивнула в ответ. Она некоторое время думала, глядя в сторону. «Ладно», — наконец повернулась ко мне. «Я расскажу тебе одну историю из моей жизни. Имей в виду, я никогда никому об этом не говорила».